пролетело время, наконец седые духи под укрученными греблями. Вырылся мир и рухнул, набухался мир и хапнул, оставляя в недрах крюки два ведра, польгая лапти. Я увидел все погибнет, ведь за то нам всем и платят, ведь за то нам всем и лижут пятки пламя. Язык вижу, ничего дальше могил. Мир ползет по стене, не взирает, что лежит у самых ног стальными иглами. И в них проколет ступни, не пустили никуда. Глаза поранены фрагментами из пленок кинохроника. Втором плато в чертогах вечно мерзнет шея. Я в пещере с факелом наперевес по стенам. Строчки, что читаю из глубокой бездны, вылетают тени, вопли, крики мигом озаряя пустоту, что разделяет нас с тобой. Над пропастью метели, дверь с петель. Я с катушек забираю все, что нужно, забираю все, что нужно, забираю все, что нужно, забираю все, что нужно, забираю все, что нужно, забираю все, что нужно, забираю все, что нужно. И прыгаю с товарного состава в глубокие воды устала. Прямо с моста, где настигают стингеры, пестерла мой свитер, облитый сквир. Там упоровшись по верту, болты винтовые, как лестницы в преисподнюю. Как убаюкает мое тело огонь на последнем выдохе. Рисунки руками выдохнутыми по всей длине пространства стен.